По улице Монсо я дошел до угла авеню Мессины, где еще было открыто кафе. До меня донесся гул голосов. На террасе за столиками, заполнившими тротуар, сидело множество людей. Я устроился внутри у огромного зеркального окна. Подошел официант принять заказ. «Два сэндвича и кофе. У вас нынче вечером много народу. Киногруппа, у них съемка в нашем квартале». И он восторженным тоном назвал мне имя режиссера. «Это известное имя?» Он вытаращил на меня глаза и улыбнулся с легким презрением. «Еще бы, конечно, известное. Извините, я давно не был во Франции». Я тут же пожалел, что разоткровенничался. Через стекло я разглядывал сгрудившихся за столиками людей. Вот этот брюнет на вид еще совсем не старый, с бородой, которая открывает поллица, и с черными мрачноватыми глазами, должно быть, и есть режиссер. Он грыз ноготь большого пальца. Окружало его человек шесть, которые, судя по всему, относились к нему с величайшим почтением и прямо-таки впитывали слова, которые он изредка ронял, продолжая грызть свой ноготь. Рядом с ним блондинка, ее тонкие черты и упрямый лоб что-то мне смутно напоминали. Ну, конечно же, она играла девочку в нашумевшем фильме, когда я сам был мальчишкой ее возраста. И теперь без всякого перехода я встречаю ее в облике 40-летней женщины, словно бремя лет вдруг в несколько секунд сокрушило разом нас обоих. И всем подали сырые овощи, фрукты и минеральную воду. Режиссер пил одну чашку кофе за другой. Чуть поотдаль, за столиками у края террасы, расположилась другая группа, наверняка технический персонал. Под усыпляющее бормотание голосов я задержался взглядом на лице, показавшимся мне чем-то знакомым. За столиком в одиночестве курил сигарилло, маленькая сигара на испанском, блондин со вздернутым носом и тяжелым оплывшим подбородком. Где я его встречал? Мы сидели в нескольких сантиметрах друг от друга, разделенные стеклом. Он слегка повернул голову и, в свою очередь, заметил меня. Мгновение спустя он смущенно улыбнулся, встал, вошел в кафе и направился к моему столику. «Простите, Робер Карпантьери», — говорил он с сипловатым голосом курильщика. «А может, просто охрип». Вблизи ему на вид можно было дать лет 45, несмотря на яркие голубые глаза, белокурый хохолок и вздернутый нос. Он слегка наклонился, обершись ладонями на спинку свободного стула против меня. Я молчал, не имея желания называть ему своего имени. «Мне кажется, мы знакомы». Он пододвинул к себе стул и сел. «Тогда мы встречались лет 20 назад», — сказал я. «Я с тех пор не бывал в Париже». 20 лет?» «Почти». Взгляд его устремился вдаль. Он пытался что-то вспомнить. Пытался изо всех сил. «Может, мы встречались в компании Жоржа Майо? Вы знали Жоржа Майо?» Он прошептал это имя, словно пароль. «Да», — ответил я. «Я был знаком с Жоржем Майо». В моей памяти всплыл профиль. Фотография с игрой светотени. Вроде снимка Рокруа на стене в спальне Гиты. Фотографию мне подарил Жорж Майо. На ней, в отличие от снимка Рокруа, было видно только лицо. В ту пору уже вышло из моды дарить друзьям свои фотокарточки. Но, впрочем, возможно, я попросил у них фотографии сам. «Вы часто бывали у Жоржа Майо?» — спросил он меня. «Нередко. А вы?» «Я встречался с ним ежедневно». «Вы, кажется, были в ту пору его секретарем». Я не решался сказать шофером. И однако, чем больше я вглядывался в него, тем отчетливее вставала передо мной картина. Этот самый толстяк, блондин за рулем машины Майо. «Пожалуй, да, секретарем, а также шофером». «Так и есть», — он улыбнулся. «И другом. Вот уж не думал, что нынче вечером мне придется говорить о Жорже». Он разглядывал меня с каким-то почтительным удивлением. «Стало быть, вы уезжали на 20 лет? Может, он принимал меня за призрак? или за человека, отбывшего длительный срок в тюрьме? Мне хотелось помочь ему преодолеть неловкость, и я широким жестом обвел людей, сидевших за столиками на террасе. Среди них, наверное, есть люди, знавшие Жоржа Майо, не так ли? Он передернул плечами. Что вы? Когда Жорж снимался в кино, они были еще сосунками. Я самый старый в здешней группе. Вы с ними работаете? Да, я стал помрежем. Видно было, что ему не хочется говорить на эту тему. Стоило произнести имя Жоржа Майо, и настоящее перестало для него существовать. Он ловил каждое мое слово. А вы? Как вы познакомились с Жоржем? Но у меня не было охоты ни с того, ни с сего исповедоваться перед первым встречным. Как я познакомился с Жоржем? Я подыскивал ответ, который был бы полуправдой. И решил прощупать почву, чтобы увидеть, на какую приманку он клюнет. Меня познакомил с ним человек, который одним из первых пригласил его сниматься. Альбер Валантин. Тот, что жил в отеле на улице Труайон, где Жорж останавливался, когда приезжал в Париж? Стало быть, Валантена он знает. Но он не знает, что я тоже жил в этом отеле. Быть может, он просто раза два-три видел меня с Майой, а у него хорошая зрительная память. Но если он почти ничего обо мне не знает, не мне сообщать ему подробности. Никогда не раскрывай своих карт, говаривал Альбер Валантан. Если я правильно вас понял, спросил я, вы по-прежнему работаете в кино? Он пожал плечами. Зарабатывать как-то надо. Он показал рукой на столик, за которым восседал режиссер. Каждую минуту кто-нибудь из членов съемочной группы почтительно к нему наклонялся, а он с высокомерным видом продолжал грызть свой ноготь. Хороший он постановщик? Хороший, плохой. По мне, а? Один черт. Я свое дело делаю, и ладно. А вы сами, как вы познакомились с Майо? Лицо его просияло. На съемочной площадке в 1955-м. Он снимался в своем последнем фильме. А мне было 18 лет, я был реквизитором. Когда с ним познакомился я, он уже много лет не снимался. Он никогда не любил сниматься. Он стал актером случайно, но сниматься никогда не любил. Усталым взглядом Терпентьери обвел столики на террасе. Да у него могло быть общего с этими подденчиками. Я пристально взглядывался в Карпентьери, рылся в памяти, но тщетно. Сомнений нет, он запомнился мне только в одной единственной роли за рулем машины Майо. Еще смутно брежело. Майо, кажется, дал ему какое-то прозвище. «Он вас как-то называл», — осторожно начал я. «Тен-тен, герой популярных комиксов. В ту пору я был куда стройнее и похож на Тен-тена». «Правильно, совсем точно. Вот Майо высунулся из окна отеля на улице Труайон и зовет Тен-тена своим глубоким голосом. Тен-тен. Мне было так же тягостно видеть его, как только что опознанную мной на террасе маленькую девочку, которую взмах волшебной палочки преобразил в 40-летнюю женщину. Постаревший Тен-тен удвоил свой вес. Он заставлял меня носить гольфы, а на день рождения подарил бокстерьера. С тех пор все киношники звали меня Тен-тен Карпантири. Словно от знакомого аромата духов пробудились во мне вдруг воспоминания о проделках Майо. Взять секретари Тен-тена было вполне в его духе. «Мне пора за работу», — вздохнул он. Там, на террасе, режиссер встал и, грызя ноготь указательного пальца, заглянул в какую-то толстую папку. Бывшая маленькая девочка покорно стояла с ним рядом. Тантен наклонился ко мне. «Мне хотелось бы непременно увидеться с вами еще раз. Вы ведь любили мое?» «Конечно, любил. Мне надо доверить вам кое-что очень важное. Сейчас нет времени». Он сжал губы, словно сдерживая порыв откровенности. Потом, резко вздернув подбородок, решился. «Понимаете, мое не умер. Он жив. Вы думаете, я сошел с ума, да? А я вам повторяю, он не умер. Сейчас мне некогда, но давайте встретимся». «Хорошо. Завтра, в половине первого ночи, здесь, в этом кафе. Если я задержусь, подождите меня. Мы свернем на улицу тут, рядом». «Хорошо. И тогда я вам все объясню». Он встал, пожал мне руку и вышел из кафе. Поспешным шагом присоединился к группе, окружавшей режиссера, но держался чуть поодаль. Я остался в зале один. И тут же мне почудилось, будто над своей головой я слышу приглушенный, как жужжание неоновых ламп, смех Жоржа Майо. Я невольно представил себе другого, того за стеклом, моложе на 20 лет, со светлым хохолком, в брюках гольф и с фокстерьером на поводке.